Генсек Цунанского общества Ассоциации корейских граждан в Китае Че Сидин выставил 1 марта статью на интернет-сайте Ассоциации корейских граждан в Китае Пектухана по поводу того, что прошло 5 лет после того, как Ким Чен Ын посетил Панмунджом. В ней пишется, историческая инспекция Ким Чен Ына явилась событием национально-исторического значения, ярко продемонстрировавшим патриотическую волю выдающегося исполина решительно сорвать оружием Сунгун коварную провокацию раскольнических сил и непременно добиться дела воссоединения Родиной. В последнее время США и их южнокорейские марионетки, придав забвению урок прошлых времен, занимаются крупнейшими в истории совместными военными учениями и ратуют даже за нанесение превентивного ядерного удара. Но это ничуть не страшит нас. На свете нет таких сил, которые смогли бы приостановить развитие Чечейской Кореи бурными темпами, продвигающейся вперед под руководством Ким Чен Ына.